Когда я отхохоталась и вытерла слезы, на меня снизошло спокойствие. Засыпая, я подумала, что главное — это не проболтаться Галке про Ксению, а то она ее задразнит. Неудобно, человек ко мне со всей душой, а я подложу старушке такую свинью. Меня разбудил телефонный звонок. На будильнике было 6:30 утра. Я вскочила как ненормальная, думая, что есть вести про Аську. Но это был тот же монотонный ненавистный голос. Я не дала ему говорить. «Ты сволочь! Только попробуй подсылать ко мне своих шестерок. Тебе до моего ребенка не добраться, можешь хоть в узелок завязаться. И на фотографии те мне наплевать. Я все расскажу в милиции и про Валентину, и про арабов. Мне терять нечего». «Отдай вещь!» — настойчиво прохрипел голос. «Если бы и была у меня эта вещь, то отдала бы ее Валентине. У нее взяла, ей и отдала бы. А кто вы такой? Я понятия не имею. Так что разбирайтесь сами с Валентиной. Она тоже интересуется, кто же это хочет ей дорогу перебежать, и очень недовольна», — зачем-то добавила я. «Хорошо, я разберусь», — покладисто согласился голос. Я отправилась в ванную, и там, раздеваясь перед зеркалом, заметила, как я в последнее время похудела. Прямо кости торчат. Этак недолго и на нет сойти. Поэтому, пользуясь временем, я приготовила себе плотный завтрак из яичницы с помидорами и еще выпила большую чашку кофе с молоком и съела бутерброд с сыром. Что бы ни случилось, надо беречь силы.